Русская народная сказка «Теремок». Стоял в поле теремок. Прилетела муха-горюха и стучится. «Терем-теремок! Кто в тереме живет?» Никто не отзывается. Влетела муха-горюха и стала в нем жить. Прискакала блоха-попрыгуха. «Терем-теремок! Кто в тереме живет?» «Я, муха-горюха, а ты кто?» «А я, блоха-попрыгуха. Ступай ко мне жить!» Прыгнула блоха-попрыгуха в теремок, и стали они жить вдвоем. Прилетел комар-пескун. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, муха-горюха, да блоха-попрыгуха, а ты кто?» «Я, комар-пескун. Ступай к нам жить!» Стали они жить втроем. Прибежала мышка-нарушка. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, муха-горюха, блоха-попрыгуха, да комар-пескун, а ты кто?» «А я, мышка-нарушка. Ступай к нам жить!» И стали они жить вчетвером. Прискакала лягушка-квакушка. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, муха-горюха, блоха-попрыгуха, комар-пескун, да мышка-нарушка. А ты кто?» «А я, лягушка-квакушка. Ступай к нам жить!» Стали они жить впятером. Прискакал зайка-поплутайка. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, муха-горюха, блоха-попрыгуха, комар-пескун, мышка-нарушка, лягушка-квакушка, а ты кто?» «А я, зайка-поплутайка. Ступай к нам жить!» Стало их жить шестеро. Прибежала лисичка-сестричка. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, муха-горюха, блоха-попрыгуха, комар-пескун, мышка-нарушка, лягушка-квакушка, да зайка-поплутайка. А ты кто?» «А я, лисичка-сестричка. Ступай к нам жить!» Стало их жить семеро. Пришел к терему серый волк. Из-за кустов хватыш. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, муха-горюха, блоха-попрыгуха, комар-пескун, мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайка-поплутайка, да лисичка-сестричка. А ты кто?» «А я, серый волк, из-за кустов хватыш. Ступай к нам жить!» Стали жить-поживать восьмером. Пришел к терему медведь. Стучится. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, муха-горюха, блоха-попрыгуха, комар-пескун, мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайка-поплутайка, лисичка-сестричка, да волк, из-за кустов хватыш. А ты кто?» «А я, медведь, всех давишь. Лягу на теремок, всех раздавлю». Испугались они, да все из терема прочь. А медведь ударил лапой по терему и разбил его.